провозглашать такую философию, которая не оставляла бы открытым ни одного вопроса. В этом последнем смысле философия действительно невозможна. Она была бы тогда наукой всезнания. Но можно все же двигаться дальше, если и не сверх предела. Есть такая граница, до которой человеческое размышление все-таки может проникнуть, и в этих пределах рассеет ночь нашего бытия, хотя горизонт навсегда и останется темным. Этой границы достигает мое учение в своем принципе воли к жизни. Воли, которая в своем собственном проявлении либо утверждает, либо отвергает себя. Мечтать о том, чтобы перешагнуть еще и эту границу, это, по-моему, все равно, что желать подняться над атмосферой. Здесь предел, у которого мы должны остановиться, хотя бы из решенных проблем и возникали новые. Надо иметь в виду и то, что сила закона, достаточного основания, простирается только на область явлений. Это было темой моего первого, еще в 1813 году, появившегося трактата о названном законе. А теперь я дополню некоторые свои отдельные соображения. Начну с того, что приведу две цитаты из классических поэтов для иллюстрации данного мною в параграфе 67 первого тома «Объяснение плача». Я говорю там, что плач вытекает из сострадания, предметом которого являемся мы сами. В конце восьмой песни «Одиссеи» герой, которого, несмотря на его многострадальность, Гомер никогда не изображает плачущим, раздражается слезами, когда еще не узнанный слышит у фиакийского царя, как певец Демодок воспевает его прежнюю героическую жизнь и подвиги. Он плачет, потому что воспоминание о блестящей горе жизни составляет контраст с его настоящими горестями. Значит, не самые эти горести непосредственно, а только объективная дума о них, картина его теперешнего положения, оттененная прошлым. Вот что вызывает у него слезы. Он чувствует сострадание к самому себе. То же ощущение выражает Эврипид устами невинно осужденного и оплакивающего свою собственную участь Ипполита. «Когда б теперь я сам себя увидел со стороны, как стало бы мне жаль, как плакал бы я над собой». Перевод Мережковского. Наконец, для подтверждения этой мысли уместно будет привести здесь один анекдот, который я заимствую из английской газеты «Геральд» от 16 июля 1836 года. Один подсудимый, слушая, как его адвокат излагал перед судом его дело, разразился слезами и воскликнул: «Я и не знал, что вынес даже половину этих страданий, пока сегодня не услышал об этом здесь». Таким образом, несмотря на неизменность характера, то есть действительного основного направления воли человека, возможно все-таки настоящее моральное раскаяние. Это я выяснил уже в параграфе 55 первого тома. Но прибавлю еще к этому следующее замечание, которому я должен предпослать несколько определений. Влечение – это всякое более или менее сильная восприимчивость воли к мотивам известного рода. Страсть – это столь сильное влечение, что возбуждающие его мотивы приобретают над волей такую власть, которая сильнее, чем власть всякого другого, противодействующего им мотива. Оттого их господство над волей становится абсолютным, и воля сохраняет к ним пассивное, страдательное отношение. При этом необходимо, однако, заметить, что страсти редко достигают такой степени, которая бы вполне отвечала данной теперь дефиниции. Гораздо чаще они слывут под именем страсти только от того, что приближаются к ней. И в этих последних случаях все-таки имеются еще противодействующие мотивы, которые всегда могут парализовать влияние страсти.